«Я не смогу их победить», — тихо сказал Эндер. «Однажды я буду там, как Мейзер Рекхем, и все будет зависеть от меня, а я не смогу ничего сделать. Если не справишься ты, Эндер, никто не справится. Если ты их не победишь, значит, жукеры заслужили победу, потому что сильнее и лучше нас. Это будет не твоя вина. Расскажи это мертвым». «Если не ты, то кто?» «Кто угодно». «Никто, Эндер. Я скажу тебе кое-что. Дерись и проиграй. Вот тогда ты будешь не виноват. Но если ты откажешься даже попытаться, значит, это все. Ты убил нас всех». «Так или иначе, я буду убийцей». «А кем еще ты можешь быть? Человечество развивало свои мозги вовсе не за тем, чтобы прохлаждаться у озерца. Первое, чему мы научились, — это убивать. И хорошо, что научились, иначе бы нас не было, а землей правили бы тигры». «Я никогда не мог победить Питера. Что бы ни делал, что бы ни говорил, не мог». «Ага. Возвращаемся к Питеру. Он был старше и сильнее, как и жукеры». Она, наконец, поняла логику его поступков, вернее, их алогичность. Он мог побеждать сколько угодно, но в глубине души понимал, что на свете существует кто-то, способный его уничтожить. Он всегда знал, что его победы не настоящие, потому что есть Питер, непобедимый воин. «Ты хочешь надрать задницу Питеру?» «Нет», — ответил он. «Тогда разбей жукеров, а потом возвращайся домой и спроси, кто такой Питер Виггин. Посмотри ему в глаза, любимый и почитаемый всем миром. Ты увидишь там поражение. Вот как ты победишь». «Ты не поняла», — сказал он. «А, по-моему, как раз наоборот. Я не хочу побеждать Питера». «Тогда чего ж ты хочешь?» «Я хочу, чтобы он полюбил меня». На это у нее не было ответа. Насколько ей было известно, Питер никого не любил. Эндер больше ничего не говорил, просто лежал и лежал. Наконец Валентина почувствовала, что устала от солнца и вся вспотела. Приближался закат, и начинали гудеть комары. Тогда она нырнула в воду и начала толкать плот к берегу. Эндер оставался безучастным, однако его неровное дыхание говорило о том, что он не спит. Когда они добрались до берега, Валентина вскарабкалась на причал и сказала: «Я люблю тебя, Эндер, больше, чем когда-либо, что бы ты ни решил». Он не ответил. Валентина сомневалась, что он поверил ей. Она взбиралась по склону холма, яростно проклиная тех, кто заставил ее приехать сюда сегодня, к такому Эндеру, потому что в результате она сделала то, чего от нее хотели. Уговорила Эндера вернуться, и он не скоро ей это простит. Эндер шагнул в дверь, все еще мокрый после купания. На улице смеркалось, но еще темнее было в комнате, где ожидал его граф. «Едем сейчас?» — спросил Эндер. «Если хочешь». «Когда?» «Как только ты будешь готов». Эндер принял душ и оделся. Он, наконец, привык к штатской одежде, но все же чувствовал себя привычнее в комбинезоне или боевом костюме. «Я никогда больше не надену боевой костюм», — подумал он. Это ведь была игра боевой школы, и с ней навсегда покончено. Он слышал сумасшедшее стрекотание цикад в лесах, скрежет шин по гравию на дороге за домом. Что еще взять с собой? Он прочел несколько книг из библиотеки, но они принадлежали дому, их нельзя было увозить. Единственное, чем он обзавелся, — это плотом, который сам построил. Но плот тоже останется здесь. В комнате, где ждал граф, теперь горел свет. Полковник тоже переоделся, он снова был в форме. Они устроились рядом на заднем сиденье. Машина ехала кружным путем по проселочным дорогам, чтобы попасть в аэропорт со служебного въезда. «Раньше, когда население земли еще росло, — заметил граф, — здесь были только леса да фермы, поливные земли. Дожди стекают в реки, просачиваются сквозь землю, образуя водоносные слои. Земля глубока, Эндер, и она живая, у нее живое сердце. Мы, люди, живем на поверхности, как водомерки на глади спокойной воды у берега». Эндер ничего не сказал. «Мы готовим наших командиров именно так, а не иначе, потому что у нас есть на то причины. Нам нужно, чтобы они думали определенным образом, не отвлекались по пустякам, поэтому мы изолируем их, тебя, отделяем от остального мира, и это срабатывает. Но когда почти не встречаешь людей, когда совсем не знаешь Земли, когда живешь среди металла, за которым космический холод, так легко забыть, почему вообще надо защищать Землю. Почему мир людей стоит той цены, которую вам приходится платить? «Значит, вот зачем вы привезли меня сюда», — подумал Эндер. «Вы так спешили и все же не пожалели целых 3 месяцев, только бы заставить меня полюбить Землю. Что ж, это сработало. Все, что вы придумываете, работает. И Валентина. Вы использовали ее, чтобы напомнить мне. Я вовсе не ради себя стараюсь. И да, я вспомнил. В некотором роде я действительно использовал Валентину. Как обычно, угадал его мысли граф. И ты можешь ненавидеть меня за это, Эндер. Но имей в виду, это сработало только потому, что между вами есть нечто особенное, нечто настоящее. Миллиарды связей между человеческими существами — вот что ты должен сохранить и спасти. Эндер повернулся к окну и стал смотреть, как поднимаются и опускаются вертолеты и дирижабли. Их подобрал вертолет и понес к космопорту Международного флота в Стампи-Пойнт. Официально космопорт носил имя какого-то покойного гегемона, но все именовали его Стампи-Пойнт, так звался жалкий городишко, которые снесли, когда строили дороги к огромным островам из стекла и бетона, выросшим в заливе Пемлико. Чайки и бакланы все еще вышагивали по прибрежному песку, замшелые деревья наклонялись к соленой воде, будто желая напиться. Моросил дождь, бетон стал черным и скользким, и невозможно было разобрать, где кончается дорога и начинается залив. Граф провел его через лабиринт загранпостов. Единственным документом служил маленький пластмассовый шарик, который граф каждый раз доставал из кармана. Он опускал его в приемник, и открывалась очередная дверь, люди вставали и отдавали честь, затем приемник выплевывал шарик, и граф шел дальше. Эндер заметил, что сначала все смотрели на графа, но по мере продвижения вглубь космопорта куда больше внимания уделялось ему, Эндеру. Рядовые служители реагировали на высокий чин графа. Людей же посерьезнее интересовал не ранг, а груз. И только когда граф зашел в челнок, сел и пристегнулся, Эндер понял, что полковник летит с ним. «И далеко?» — спросил он графа. «Далеко вы полетите со мной?» «До самого конца, Эндер», — тонко улыбнулся граф. «Значит, вас назначили администратором командной школы?» «Нет». Стало быть, графа отозвали с поста заведующего боевой школой только для того, чтобы он проводил Эндера до следующего места назначения. «Неужели я и в самом деле такая важная персона?» — подумал он. И тут же, словно шепот Питера раздался у него в голове, «А как бы мне это использовать?» Он пожал плечами и попробовал переключиться на что-нибудь другое. Питер может сколько угодно грезить о покорении мира, а у Эндера другие мечты. Но, вспомнив всю свою жизнь в боевой школе, Эндер пришел к выводу, что всегда обладал властью, хотя никогда и не искал ее. Однако, решил он, в основе этой власти лежали реальные достижения, а не какие-нибудь манипуляции и уловки, так что стыдиться тут нечего. Он ни разу не использовал власть, чтобы причинить человеку боль. Разве что с Бобом, да и с ним все вышло, лучше не придумаешь. Боб стал другом, заняв место ушедшего Алая, как тот когда-то заступил на место Валентины. Валентины, которая сейчас помогала Питеру в его замыслах. Валентины, которая все еще, несмотря ни на что, любила Эндера. И эта цепочка мыслей, переплетение следов, вернули его на землю, к тихим часам, проведенным посредине маленького чистого озера, окруженного лесистыми холмами. «Вот это и есть земля», — подумал он. «Не висящий в пустоте огромный шар, а редкий лес и сверкающая на солнце гладь озера, утонувший в листве дом на вершине холма, травянистый склон, спускающийся к воде, плеск волны, серебристая чешуя рыбы, птицы, ныряющие вниз, чтобы поймать муху или жука над самой поверхностью воды. Земля — это непрекращающийся треск цикад, свист ветра и пение птиц, и голос девочки, говорившей с ним из такого далекого детства, тот самый голос, который когда-то был его единственной защитой от страхов. И чтобы сохранить этот голос, чтобы та девочка осталась жива, он сделает все, что угодно, вернется в школу, покинет землю еще на 4 года, на 40, 400 лет, пусть даже она любит Питера больше. Его глаза были закрыты, он не издавал ни звука, только дышал ровно и мирно. Вдруг граф протянул руку через проход и коснулся его плеча. Эндер от удивления напрягся, и тот быстро отдернул пальцы. Но на миг Эндера ошарашила безумная мысль, что, возможно, граф ощущает к нему какую-то привязанность. Нет, не может быть. Это всего лишь еще один точно рассчитанный жест. Граф создает из маленького мальчика боевого командира. Наверняка какой-нибудь параграф номер 17 учебного плана рекомендует учителям периодически прибегать к отеческим жестам. Через несколько часов челнок причалил к спутнику МПЗ. Спутник межпланетного запуска населяли 3000 человек. Воздух и пищу им поставляли растения. Пили они только ту воду, что уже десятки тысяч раз прошла сквозь их тела, и существовали лишь для того, чтобы обслуживать буксиры, таскавшие грузы через Солнечную систему, и челноки, возившие пассажиров туда-обратно, на Луну или на Землю. В этом маленьком мирке Эндер почувствовал себя как дома. Полы на спутнике МПЗ загибались вверх, точь-в-точь, как в боевой школе. Их буксир был относительно новым. Международный флот следил за своими кораблями, постоянно списывал старые суда и закупал новые. Буксир только что приволок на спутник большой груз оружейной стали, выплавленный кораблем-фабрикой, который добывал и перерабатывал руду где-то в поясе астероидов. Теперь сталь предстояло переправить на Луну, и возле буксира пришвартовались 14 объемистых барж. Но стоило графу опустить шарик, считывающий устройство спутникового компьютера, как в мгновение ока баржи отсоединили. Буксир должен был на максимальной скорости проследовать к цели, которую задаст полковник граф, как только они отчалят от спутника МПЗ. «Тоже мне секрет», — улыбнулся капитан буксира. «Всякий раз, когда место назначения неизвестно, мы летим на МЗЗ». По аналогии с МПЗ, Эндер решил, что аббревиатура обозначает станцию межзвездного запуска. «Не в этот раз», — сказал граф. «Куда же мы летим?» «В штаб Международного флота». «У меня нет допуска к такой информации. Я понятия не имею, где это». «Корабельный компьютер вам поможет», — ответил граф. «Покажите ему вот это и следуйте курсам, который он проложит». Граф вручил капитану пластиковый шарик. «И мне придется всю дорогу просидеть с закрытыми глазами, чтобы случайно не увидеть, куда мы летим?» «О, нет, конечно, нет». Штаб Международного флота расположен на малой планете Эрос. В 3 месяцах полета на максимальной скорости, с которой, естественно, мы и будем лететь. Эрос? Ну, я думал, жукеры стерли эту планетку в радиоактивную... Ага. Когда это я успел получить допуск? А вы его и не получали. Поэтому по прибытии на Эрос вам, вероятно, подыщут там работу. Капитан... Мгновенно все понял и категорически не одобрил. «Слушай, сукин ты сын, я пилот, и у тебя нет никакого права ставить меня на мертвый якорь на какой-то захолустной планетенке. В докладе начальства я позволю себе опустить ваши цветистые выражения. Прошу простить, но мне приказано погрузиться на первый попавшийся быстроходный военный буксир. Вы подошли к станции в момент моего прибытия. Никто не собирался специально осложнять вам жизнь». И не расстраивайтесь так, лет через 15 война наверняка закончится, и тогда местонахождение нашего штаба перестанет быть тайной. Кстати, если вы принадлежите к числу капитанов, привыкших швартоваться на глазок, предупреждаю, с Эросом этот номер не пройдет. Альбедо астероида лишь ненамного больше, чем у черной дыры, так что увидеть его невозможно. Вот спасибо, — буркнул капитан. И только через месяц совместного путешествия он нашел в себе силы вежливо обратиться к полковнику графу. Библиотека корабельного компьютера была невелика и предназначалась скорее для развлечения, чем для образования. Поэтому после зарядки и завтрака Эндер обычно разговаривал с графом о командной школе, земле, физике и астрономии, обо всем, что хотел знать. А больше всего его занимали жукеры. «Мы знаем о них очень немного», — признался граф. «Нам так и не удалось поймать ни одного живьем. Как только нам попадался живой и безоружный жукер, происходила странная вещь. Он умирал в тот же самый момент, когда осознавал, что схвачен. Собственно, даже местоимение «он» под сомнением. Скорее всего, солдаты-жукеры-самки, но с рудиментарными или атрофированными половыми органами. Тебя, наверное, больше всего интересует их психология, а нам так и не удалось с ними пообщаться. Расскажите все, что знаете. Может, мне удастся извлечь из этого что-нибудь полезное? И граф начал рассказывать. Организмы, подобные жукерам, вполне могли появиться и на Земле, повернись все иначе несколько миллиардов лет назад. На молекулярном уровне никаких сюрпризов. Даже генетический материал был таким же. Не случайно жукеры напоминали людям насекомых. Хотя в процессе эволюции их внутренние органы развились и усложнились, а вместо внешнего появился скелет внутренний, физическое строение жукеров несло черты сходства с далекими предками, которые, скорее всего, были подобны земным муравьям. «Но не придавая этому большого значения, — предупредил граф, — с таким же успехом можно сказать, что наши предки здорово смахивали на белок». «Но все же это хоть какая-то точка отсчета, — сказал Эндер. «Белки никогда не строили космических кораблей, — возразил граф. Они собирают орехи и ягоды, мы разрабатываем астероиды и устанавливаем исследовательские станции на лунах Сатурна. Слава богу, белкам еще далеко до нас». Жукеры, очевидно, воспринимали тот же световой спектр, что и люди. На их кораблях и станциях имелось искусственное освещение. Но антенны их, по мнению ученых, были рудиментарны и нефункциональны. Результаты вскрытия не дали ответа на вопрос, какими ощущениями — зрительными, слуховыми, обонятельными, вкусовыми — жукеры руководствуются в первую очередь. «Еще мы предполагаем, что жукеры обмениваются информацией не при помощи звуков, а как-то иначе. Конечно, это только гипотеза. И вот еще странная штука. На их кораблях мы не нашли ни одного коммуникационного устройства. Никакого радио, ничего, что могло бы передавать или принимать сигналы. Но экипажи кораблей общаются друг с другом. Я видел записи, они разговаривают. Правильно, тело с телом, сознание с сознанием. Это самое важное, что о них мы узнали. Их система связи, какой бы она ни была, работает молниеносно. Причем скорость света не предел. Когда Мейзер Рекхем разгромил их флот вторжения, они мигом прикрыли лавочку, всюду и сразу. У них не было времени обменяться сигналами. Но все просто взяло и остановилось. Эндер вспомнил кадры, на которых целехонькие жукеры валялись мертвыми на своих постах. «Тогда-то мы и поняли, что это возможно — обогнать свет. Это было 70 лет назад. Мы это поняли, и мы это сделали. То есть меня, конечно, там не было, я тогда еще не родился. И как же это возможно? Я не смогу объяснить тебе принципы филотической физики, до конца их вообще никто не понимает. Важно только то, что мы создали ансибль. Официально эта машинка называется мгновенным филотическим параллакс-коммуникатором. Но кто-то выудил из старого фантастического романа словечко «ансибль», оно и прилипло. А о существовании аппарата, конечно, знают немногие. Значит, теперь люди могут разговаривать друг с другом, даже если находятся на разных концах Солнечной системы? Да хоть на разных концах галактики. А жукерам для этого и машины не нужны. «Итак, они узнали о нашей победе в тот же самый момент, когда потерпели поражение», — сказал Эндер. «А мне всегда казалось, вернее, все вокруг утверждали и утверждают, что жукеры выяснили это только четверть века назад». «Мы не хотим, чтобы люди паниковали», — ответил граф. «Кстати, я рассказываю вещи, которые тебе вовсе не положено знать. Но ведь ты не покинешь штаб Международного флота, пока не кончится война, разумеется». Эндер разозлился. «Вы знаете меня достаточно давно. Я умею хранить секреты». «Таковы правила. Люди до 25 лет относятся к зоне риска во всем, что касается секретной информации. Да, это несправедливо по отношению к детям, среди которых встречаются личности, заслуживающие всякого доверия, но все равно помогает сузить круг лиц, которые могут проговориться». «Но ради чего вся эта секретность?» «Потому что мы пошли на огромный риск, Эндер, и не хотим, чтобы половина форумов в сети была посвящена разгадыванию наших дальнейших планов. Видишь ли, построив работающий ансибль, мы снабдили аппаратами наши лучшие корабли и отправили их атаковать родную систему жукеров». «Мы что, знаем, откуда они пришли?» «Да». Значит, мы не ждем третьего нашествия? Мы и есть третье нашествие. Мы напали на них? Но никто об этом даже не упоминал. Все считают, что мы собрали за кометным поясом огромный флот и ждем, когда... Там нет ни одного корабля. Мы беззащитны. А что, если они тоже послали к нам флот? Тогда мы пропали. Но наши корабли не видели этого флота, никаких следов. А может, им просто надоело, и они решили оставить нас в покое? Возможно. Но ты ведь просматривал видео. Ты готов рискнуть существованием человечества, поставив на то, что они сдались и больше не вернутся? Эндер попытался прикинуть, сколько времени прошло. То есть корабли летят уже 70 лет? Некоторые. Другие 30 или 20. Мы теперь делаем очень хорошие корабли. Навострились проделывать кое-какие штуки с пространством. Так или иначе, все наши суда, кроме тех, что достраиваются в доках, сейчас на пути к мирам жукеров, их форпостам. Все большие корабли, транспорты и корабли-матки с истребителями и крейсерами на бортах приближаются к цели и сбрасывают скорость, потому что уже почти прибыли. Первые эскадры мы посылали к самым дальним мирам, новые — к тем, что поближе. Мы хорошо рассчитали время. Наш флот выйдет на боевые позиции с разницей всего в несколько месяцев. К сожалению, самые старые, примитивные корабли будут атаковать родную планету жукеров, но все же они неплохо вооружены. У нас есть парочка игрушек, которых жукеры еще не видели. И когда они прибудут? Лет через 5, Эндер. Но штаб флота уже полностью функционален. Центральный ансибль поддерживает связь с флотом вторжения. Корабли в прекрасном состоянии и готовы сражаться. Единственное, чего нам не достает, так это главнокомандующего. Человека, который будет знать, какого черта делать нашим кораблям, когда они доберутся до места. А если никто не будет знать, что с ними делать? Значит, будем действовать по обстановке с лучшим командиром, какой на тот момент у нас будет. То есть со мной, — подумал Эндер. Они хотят, чтобы через 5 лет я был готов. Полковник граф, времени слишком мало. Я вряд ли успею подготовиться к командованию флотом, так что без шансов. Граф пожал плечами. Хорошо, ты, главное, постарайся. А если не справишься, попробуем обойтись теми, кто есть. Эндеру стало легче, но только на мгновение. Плохо одно. У нас сейчас никого нет, вообще никого. Еще один трюк графа. Хочет внушить, что все зависит от меня, чтобы я не мог отказаться, чтобы лез из кожи вон. Впрочем, все это весьма похоже на правду. И потому я должен вкалывать. Ведь этого хочет Вэл. 5 лет. Всего через 5 лет флот будет на месте, а я еще совсем ничего не знаю. Через 5 лет мне будет 15. Почти 16, но главное не возраст, а знание. Полковник граф, я хочу вернуться назад, в домик на озере. Сразу после победы, — пообещал граф. Или поражение. У нас будет лет 20-30, прежде чем жукеры доберутся досюда, чтобы нас прикончить. Дом никуда не денется. И ты сможешь плавать сколько душе угодно, обещаю. Я еще слишком молод, чтобы меня допустили к секретной информации. Будем постоянно держать тебя под вооруженной охраной. Военные умеют улаживать такие проблемы. Они рассмеялись, и Эндеру даже пришлось напомнить себе, что граф просто играет, изображает дружелюбие. Все его слова и поступки лживы, направлены на то, чтобы превратить Эндера в эффективную боевую машину. «Что ж, я стану тем орудием, в которое вы хотите меня превратить», — подумал Эндер. «Но вам не удастся меня одурачить. Я сделаю это, потому что так решил, а не потому, что вы такие уж хитрые сволочи». Они достигли Эроса, сами того не подозревая. Капитан показал им пустой экран визуального обзора, а потом наложил на него картинку, снятую в инфракрасных лучах. Буксир висел прямо над планетоидом, всего в 4000 километров от него. Но Эрос, 24 километра в диаметре, скрытый от солнечных лучей, был невидим во мраке космоса. Капитан опустил корабль на одну из 3 посадочных площадок на орбите Эроса. Он не мог приземлиться прямо на планетоиде. На Эросе присутствовала сила тяжести, и буксир, созданный для перетаскивания грузов в космосе, не смог бы выбраться из гравитационного колодца. Капитан мрачно буркнул «прощайте», но у Эндера и графа настроение от этого не испортилось. Капитану было горько оставлять буксир, а граф и Эндер чувствовали себя как заключенные, наконец-то выпущенные из тюрьмы на поруки. Перебираясь на челнок, который должен был доставить их на поверхность Эроса, они без конца повторяли специально перевранные цитаты из видео, которые всю дорогу крутил капитан, и хохотали, как сумасшедшие. Капитан еще больше разозлился и сделал вид, что спит. И тогда, будто только что вспомнив, Эндер задал графу последний вопрос. «А из-за чего мы воюем с жукерами?» «Мне известны десятки предположений», — ответил граф. «Из-за того, что их система перенаселена, и они нуждаются в колониях, или из-за того, что им невыносима сама мысль о существовании во Вселенной другой разумной жизни, из-за того, что они не считают нас разумными, из-за того, что одурманены религией или насмотрелись наших старых видео и сочли нас безнадежно агрессивными, тут что угодно может быть причиной». «А во что верите вы лично?» «Это не имеет значения. Я просто хочу знать». Должно быть, они общаются друг с другом напрямую, мозг с мозгом. Делят мысли и воспоминания. Зачем им тогда язык? Зачем учиться читать и писать? Как они узнают, что такое чтение и письмо, если столкнутся с нами? Или сигналы, или числа. Любые средства коммуникации. Это даже не проблема языкового барьера. У них нет языка. Мы использовали все, что могли, пытаясь связаться с ними. Но у них нет даже аппаратуры, чтобы принять наши сигналы. Возможно, они все время пытались установить с нами мысленную связь и не понимали, почему мы не отвечаем. Значит, мы воюем просто потому, что не можем поговорить. Если другой человек не способен рассказать тебе свою историю, можно ли быть уверенным, что он не замышляет убийство? Но что, если мы просто оставим их в покое? Эндер, не мы все начали. Это они пришли к нам. И если бы они хотели оставить нас в покое, то сделали бы это еще сотню лет назад, перед первым нашествием. Возможно, они не понимали, что мы разумны, или... Эндер, поверь мне, этот вопрос обсуждается вот уже 100 лет. Никто не знает ответа. И все сводится к одному. Если кто-то из нас должен быть уничтожен, пусть, черт побери, это будем не мы. Сами гены не позволяют нам принять другое решение. Отдельные особи еще могут жертвовать собой, но целая раса никогда не решится взять и прекратить свое существование. Поэтому, если сумеем, мы уничтожим всех жукеров до последнего. Или они, если сумеют, уничтожат всех нас. «Лично я, — сказал Эндер, — стою за выживание». «Я знаю, — ответил граф. — Поэтому-то ты и здесь».